зала. Первое. Не успел Сётора опомниться, как сидящий напротив него Итиро Акумура качнулся и точно куклы повалился ничком на стол. Лицо его уткнулось в зеленое сукно, на котором тотчас же расплылось алое пятно, похожее на цветок камелии. Задетый падающим телом чугунный чайник опрокинулся в хибате, и оттуда взмыло облако золы, как при извержении вулкана. Хибате — жаровня. Сосуд с золой, поверх которого укладывается горящий древесный уголь. Смешавшись с дымом от выстрела, облако заволокло собою всю комнату. В мгновение ока мир стал иным, как это бывает при смене картинок в кинетоскопе. Поразительное невероятное зрелище. «Да что же это такое?» — воскликнул Сётору, не в силах поверить в реальность совершившегося. В следующую минуту он, однако, ощутил тяжесть зажатого в правой руке предмета. Это был пистолет, принадлежавший хозяину, который лежал теперь ничком на столе. «Я убил его», — в ужасе подумал Сётора, чувствуя, как спазм сжимает ему горло. Казалось, в груди у него зияет дыра, и сердце вот-вот выскочит наружу. Когда к Сётору наконец вернулась способность соображать, первое, о чем он подумал, был гром выстрела. Сам он ничего не слышал, ощутил лишь, как вздрогнула рука от отдачи. Но коль скоро был выстрел, должен был быть и звук. Сётора пронзила тревога. Кто-то мог услышать и сейчас прибежит сюда. Он порывисто встал и обошел комнату, прислушиваясь. Соседняя комната выходила на лестничную площадку, но Сётора не решился к ней приблизиться. С минуты на минуту там наверняка кто-нибудь появится. Нет, он ни за что не выйдет на лестницу. Сётора подождал, но на лестнице было по-прежнему тихо. Тем временем он успел собраться с мыслями. «Чего я, собственно, испугался?» — спросил он себя. «Ведь в доме никого нет». Жена Акумуры уехала погостить к родным, а бабушку, старую служанку, хозяин дома отправил куда-то с поручением еще до прихода Сётора. «Да, но соседи...» Сётора, к которому уже вернулось хладнокровие, подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Дом стоял в глубине сада, за которым располагались два соседних особнячка. Один из них с забитыми ставнями, должно быть, пустовал, в другом окна были распахнуты, но в комнате, похоже, никого не было. По ту сторону изгороди за густыми деревьями виднелась спортивная площадка. Там мальчишки играли в бейсбол. Они были увлечены игрой и, судя по всему, не обратили внимания на выстрел. Мяч с глухим треском отскакивал от биты и взлетал в осеннее небо. Сётору невольно удивился, что жизнь вокруг идет своим чередом, как будто ничего особенного не произошло. «Может быть, все это мне померещилось?» — подумал он и оглянулся. Увы, представшая его взгляду окровавленная фигура Акумуры не оставляла сомнений в том, что это был не сон. Вдруг до слуха Сётора долетели какие-то странные звуки. Наступила пора уборки риса, и на окрестных полях разгоняли птиц, стреляя холостыми патронами. Сётора вспомнил, что эти звуки раздавались и прежде, еще до того, как началась их ссора с Акумурой. По-видимому, из-за них никто и не услышал рокового выстрела, прозвучавшего в комнате Акумуры. Дом пуст, выстрел никого не встревожил, значит, для Сётора еще не все потеряно. «Скорее, скорее, скорее!» — набатом гудело у него в ушах. Он бросил пистолет рядом с убитым и стал, крадучись, пробираться к лестнице. Однако, сделав несколько шагов, внезапно застыл, как вкопанный. Из сада послышался гулкий удар, и вслед за ним шорох веток. К горлу подступила тошнота. Сётора выглянул в сад, но, вопреки опасениям, никого не заметил. Что же в таком случае означал этот удар? На этот вопрос он не хотел и не мог ответить. На него словно нашел столбняк. И тут он услышал доносящийся с площадки голос. «Он там, в саду!» «В саду? Ладно, попробую поискать», — ответил Дзиро Акумура, братишка убитого. Сётора вспомнил, что посреди ссоры с Итиро подошел к окну и углядел на площадке для игры в бейсбол Дзиро. Тот размахивал битой, готовясь ударить по мячу. Вскоре Сётора услышал быстрые шаги и хлопанье калитки, затем шелест раздвигаемых кустов и дыхание запыхавшегося Дзиро, как будто он был совсем рядом. Поиск мяча занял довольно много времени, во всяком случае, Сётору казалось именно так. Беззаботно посвистывая, Дзиро еще долго шелестел ветками. Внезапный ликующий крик «Нашел!» заставил Сётора вздрогнуть. Прижав к себе мячик, Дзиро устремился в сторону площадки. «Неспроста все это», —